Несколько суток он полз через горы и степи, через тайгу и пустыню бескрайнего Советского Союза. Так ему, ослабленному, чудилось. Небольшая гранитная гряда, встречавшаяся на пути, для него это был настоящий уральский хребет. Ручеек на пути или речка, это Кама, Волга или Днепр. Сгоревшие леса казались ему трубами сгоревших сел и городов, через которые прошли фашисты. Днем, как медведь, он отлеживался где-нибудь в буреломах или скрывался в полях, где остались прелые скирды, смешанные с пеплом и землей. По ночам тянулся черепахой от одного укрытия к другому, по оврагам, по ложбинам. Испепеленные деревни и села в темноте завывали печными трубами, воздетыми к созвездиям. Чаще всего небеса были дымные, непроглядные, но бывало так, что и разветрится. И тогда над землей разверзнется головокружительная бездна, словно бы зовущая к себе. Стародубцев однажды смотрел туда, где мириады мерцающих огоньков, и вдруг осознал, да это же звездочки горят на пилотках, да это же его друзья-товарищи, это русское воинство, строй за строем, уходит в бессмертие, яркую пыль сапогами вздымает на Млечном Пути. «А мне куда?» – шептал он пересохшими, бредовыми губами. «Мне куда топать? За вами?» «Тебе еще рано сюда, солдатеич!» – отвечали ему. «Мы уже сделали дело свое, а ты иди на запад, попей водички и вперед. Иди, не трусь!» Колодезный журавль с перебитым клювом сиротливо поскрипывал на деревянной ноге, стоя у колодца, откуда уже невозможно было воду зачерпнуть. Невозможно не потому, что нету бадьи или ведра в журавлином клюве, а потому что колодец осквернили фашисты. Трупы людей и животных сброшены были туда. По ночам проползать мимо русских разбитых и сожженных селений вообще было жутко. Он видел какие-то белые призраки, бродящие по черному пепелищу, слышал смех и рыдания на месте домов, погибших вместе с семьями. Сначала он думал, что это контузия, такие шутки стало с ним шутить. А потом он вдруг понял, нет, что-то другое. Белые тени, прозрачные русские души под луной выходили навстречу ему. Перебарывая жуть, морозом пробегавшую по хребту, по сердцу, солдат тихонько стал разговаривать с этими душами. «Наши тут давно прошли?» – спрашивал он. «Да уже с неделю», – слышал он такой невнятный шепот, как будто ветер шептал в деревьях понад ухом. «А куда прошли? В какую сторону?» «А вон туда, сынок». «Вот хорошо, спасибо, а то я заблудился». «Да только ты по полю напрямки-то не ходи. Немец там все испоганил». «Как испоганил?» «Но этими, как их, они на коровьи лепешки походят». «Мины, что ли, да? Там заминировано?» «Ладно, мать, спасибо. Я тогда по берегу лесочком». Прозрачная душа в серебристом длинном одеянии однажды подошла к нему почти вплотную. Он увидел синие глаза в полнеба, а в них, как звезды, горели и дрожали слезы. «Милок?» – спросила чистая русская душа. «А ты сам с какого фронту будешь? У тебя какая почта пулевая?» «Да я уже не помню». Так контузило. Нет, погоди, сейчас. Порывшись за пазухой, он достал треугольный конверт, готовый к отправке, но не заклеенный. Его должна была прочесть военная цензура. Домой написал перед боем, да не успел отправить. Сейчас я, мать, скажу тебе номер моей почты, пулевой. Чистая душа послушала его, согласно покачала серебристой головой. А сыночка моего ты там не видел? Это который, Степан? Так я тоже Степан. Что ему передать? Привет и поклоны? Передам, конечно, передам. Они еще немного поговорили в пустынном поле, посидевшем от лунного света. Ну, иди, сынок, сказала чистая душа. Спаси тебя, Господь. Иди скорей, а то уже светает. Удивительно то, что он шел по таким вот подсказкам призрачных таинственных теней и ни разу не сбился с дороги. Все в этом смысле было хорошо, одно лишь плохо. Духом святым, питавшиеся души, не могли понять его большое чувство голода. Тут приходилось надеяться лишь на себя. В минуты отчаяния Стародубцев чуть ли не солому жрал в полях, ощипывал протухших глухарей, порезанных шрапнелью, иногда хрустящие на зубах, перепелиные яйца или яйца диких голубей, зарил по гнездам, пил и скорлупой закусывал. Потом сосновые леса пошли ему навстречу, ягоды, грибочки принесли в мохнатых хвойных лапах. «Ну, так-то, чё не жить?» – думал он, довольный лесными дарами. И всё бы ничего, вскоре добрался бы он до своих, но зарядили дожди, после которых по-пластунски поползли туманы, закрывая обзор. Двигаться на ощупь, наугад было опасно, запросто можно на фашистов нарваться, и Стародубцев стал пережидать погоду в какой-то лесной глухомани, куда он забрел как по тесту, по густому, липкому туману. Шатер большой сосны, вернее двух сосен-сестер, поднявшихся из одного могучего корня. Шатер оказался настолько плотным, что ни капельки над ним не капнуло во время ливня. Разводить огонь было опасно, хотя у Стародубцева имелись в кармане восковые немецкие спички, даже под водой готовые гореть. Те хитроумные спички он реквизировал у какого-то белобрысого солдата Рейха, который нашел свою погибель на русском берегу во время артобстрела. Чтобы не искушать себя этими клятыми спичками, Стародубцев начал их сжигать одну за другой. Ладони грел, угрюмо глядя на огонь. Потом, когда спички закончились, он вдруг заметил огненный ручей, стекающий с пригорка и журчавший прямо под ногами. Это было так странно, как будто вода от хитроумных спичек загорелась и теперь огнем бежала под гору. Степан протер глаза. Журчащий ручеек, перестав быть огненным, вдруг сделался кровавым. Снова контузия шуточки стала шутить со мной. Или там пригорок из красной глины, подумал Стародубцев и побрел вверх по руслу огненно-красного ручья. За деревьями на пригорке он увидел обломки санитарного самолета. Кровь доставляли в армию для переливания. Видать, не рассчитали высоту в тумане, а может быть, немецкая зенитка сковырнула. Потоптавшись вокруг да около, он осмотрел разбитый фюзеляж четырехгранного сечения, торчащие наружу кости лонжеронов и шпангоутов, фанерную обшивку, разорванную по швам, железные оцинкованные шурупы и гвозди еле слышно дребезжали на ветру, словно поскуливали. А в медсанбатах и в госпиталях ждут не дождутся этого самолета. с горечью подумал. Туда они с кровью летят, а обратным рейсом эвакуируют раненых. Он хотел залезть в кабину, поискать там жратвы какой-нибудь, но запах свежей крови, когда он стал приближаться, вызвал в нем такой рвотный рефлекс, что лучше было не соваться дальше. Хотя можно было бы и сунуться, он бы принюхался и пообвык, не красная девица все же. Но дело в том, что запах свежей крови уже привлек зверей. Серые тени волков за деревьями стали мелькать, какие-то глазищи горели, как автоматные вспышки. Ворон каркнул, точно из винтовки бухнул, порождая эхо. Солдат встревожился, надо торопиться, тем более, что распогодилось. Оглядываясь, прячась за деревьями, он уходил из той местности, где всякая трава теперь казалась кровохлебкой, крови нахлебалась через край. И сам он тоже был, как кровохлебка на двух ногах. Несколько раз он буксовал, утопал по колено в крови, когда ручей, речушку вброд переходил. А когда выходил из речушки, жутко даже потом было вспоминать. Он поскользнулся и рухнул в какую-то ямину и оказался по горло в крови. Он чуть не захлебнулся в этом адском пламени. Кровь поначалу показалась горячей, а потом горящей, как бензин, разлившийся поверх воды. И только через несколько минут, когда он, как полоумный, выскочил на берег и лихорадочно стал срывать с себя одежду, и без того уже рваную, только тогда он вдруг осознал. Это закат разгорается на воде, перемешанной с кровью. Ну, закат на воде – это ладно, это понятно. А почему деревья такие красные? Почему с них капает темно-красный сок? Или это странные кровавые деревья, которые будто бы растут где-то в южной части Африки? Об этом на привале рассказывал ефрейтор Грамотейкин. Стараясь подбодрить себя, Стародубцев подумал, шутя, может, я уже до Африки дошел, или до ручки. А когда он наконец-то разобрался в причине кровавых деревьев, стало не до шуток. Это был какой-то лес повешенных. Отступая, фашисты учинили такую расправу над жителями трех соседних сел и деревень, что Стародубцев с ума чуть не сошел, продираясь через этот жуткий лес, где вместо веток и сучьев сверху свисали обрубки ног и рук, обрубки человеческих тел. И тут же внизу, под каждым кровавым деревом, бревнами лежали сытые звери. Ленивые, можно сказать, добродушные, они снисходительно смотрели на человека и только ухом шевелили иногда, стрекозу или муху стряхнуть. Впереди он расслышал невнятные звуки шагов и немецкую речь и вынужден был ночевать в этом жутком лесу. И в эту бессонную ночь, когда потихоньку разветрилось, он увидел необычайно яркую огромную луну, где навеки вечные запечатлелась библейская картина. Каин, стоя на коленях, убивает брата Авеля, поднимает его на велах над собой. Стародубцев понимал, что это игра фантазии, что это всего лишь пятна, которые мы видим на Луне. Но когда он отчетливо слышал и явственно видел, как сверху, с Луны, капает кровь, сверкая перед глазами, он понимал, что это не фантазия, это картина апокалипсиса. В этом кошмарном лесу повешенных он просидел до утра, наблюдая, как вдалеке за деревьями распускаются красно-оранжевые цветы костров, кругом которых двигаются тени, а неподалеку от него мерцали сонные глаза сытого волка или росомахи, и Стародубцев, ничему уже не удивлявшийся, устало и тупо думал о том, что звери, обожравшиеся человеческого мяса, ему не страшны, а человек, нажравшийся звериного мяса, для него смертельно опасен. Близость фронта, к которому он приближался, угадывалась по нарастающей канонаде. Земля под ногами дергалась, будто живая, норовя ускользнуть. Оглохшие леса были пусты, только птичьи перья болтались на ветках, да остатки от гнездовий там и тут виднелись драными шапками. К той поре контузия понемногу стала проходить. Окрестный мир все реже качался, да кувыркался перед глазами солдата. И все тверже он стоял на ногах, несмотря на то, что почва сильно дергалась от взрывов. Уже совсем немного оставалось до своих. И вот здесь-то ему крепко подвезло. Попал под перекрестный огонь артиллерии. Нещадно долбили как с той стороны, так и с этой. И в результате досталось ему как от немцев, так и от русских. Едва не теряя сознания, Стародубцев все же доволокся до своих. Аж заплакать готов был от счастья, глядя в бездонное небо, разверзнутое над окопом, на краю которого росла обыкновенная полынь, казавшаяся медово-пахучей и такой огромной. Надломленная веточка полыни доставала до облаков с разорванными простреленными брюхами, почти по-пластунски проползавшими над линией фронта. Обрадовался он, да только рановато. Он забыл, какая встреча ждет его, какие крепкие железные объятия.